Гравелат. На рыночной площади трава не растет. Афра Бен. Что это? Гравелат, латинское «геум», род многолетних растений семейства розовых, встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Происхождение русского названия рода гравелат восходит к старой аптечной латыни, на которой были написаны лечебники и травники первой половины XVI века. Так корни растения «геум урбанум», имевшие приятный запах и широко применявшиеся для ароматизации различных лекарств, провизоры называли «гвоздичным корнем» или, кратко, «кариофилата». Постепенно аптечная кариофилата обрусела и превратилась в простонародное русское название «графилат», а затем в «гравелат», которое впоследствии и закрепилось в русской ботанической номенклатуре. В качестве пряности используется корень с корневищем. Их выкапывают осенью или ранней весной, задолго до цветения растения, ибо только в это время они обладают тонким ароматом, напоминающим запах гвоздики. Корни сушат на воздухе. После основного высыхания корень гравелата можно помещать в нагретую, но уже выключенную духовку. После сушки запах гравелата ослабевает, а при длительном хранении исчезает вовсе. Поэтому его употребляют по возможности вскоре после приготовления. Траву собирают в мае-июне, сушат в тени. Как используется? Из корня с корневищем выгоняют гвоздичную воду. Гравелат кладут в квасы, браги, домашнее пиво, дополняя или даже заменяя им хмель. Благодаря этому пиво приобретает приятный запах и хорошо противостоит закисанию. Зеленые листья гравелата городского служат улучшающей аромат добавкой в салаты, супы, борщи, овощные блюда. Растения используют в производстве вермутов, ликеров, пива, добавляют в яблочные торты. Сушеные корни применяют как заменитель гвоздики и корицы. В Швеции и Англии его кладут в пиво для улучшения запаха и вкуса напитка. На Кавказе гравелатом ароматизируют соусы и некоторые блюда. Кроме того, корни употребляют для сдабривания пирогов и напитков. Лечебные свойства. Из корней гравелата готовят отвары и настои. Применяют наружно при суставном и мышечном ревматизме, вывихах, а также для полоскания горла при ангине. Гравелат обладает желчегонным, отхаркивающим, противорвотным, кровоостанавливающим и обезболивающим эффектами. Душица. Зашевелилась щеколда, скрипнула дверь, пахнула запахом душицы и тыквы, и на пороге показалась вся фигура Марьянки. Толстой, «Казаки». Что это? Душица, латинская «ориганум» или материнка, ладанка, мацердушка, блошница, душница, зиновка, карагных, зверак, ташава. Род травянистых многолетних растений семейства яснотковых. В России растение получило такое название за приятный запах. В греческом языке слово «душица» появилось в древние времена. Оно встречается в трудах Диоскорида и Гиппократа. Происходит от греческих слов «орос» — «холм», «гора» и «ганос» — «блеск», «орнамент». Развернуто его можно перевести как «блестящее растение, растущее на камнях» или как «украшение гор», так как в период цветения оно становится глянцевым и покрывает склоны гор нарядным ковром. Родина душицы — Юго-Западная Азия и Северная Африка. Произрастает она от Средиземноморья до Средней Азии. На территории России представители рода повсеместно встречаются в европейской части, на Кавказе и юге Сибири. Отдельные виды этого рода имеют более широкий ареал. Так, душицу обыкновенную можно встретить от Азорских островов до Тайваня. Культивируется она в Европе, Северной Америке. В Центральной Европе некоторые виды известны с XVI века, и все это время они использовались как пряность. В Северной Америке душица — завозное растение, известное лишь с начала XX века. Как пряность используют верхнюю часть стебля с листьями и цветами, которые собирают в июле и августе. Как используется? Душицу добавляют в различные овощные супы, в соусы, к жареному, тушеному и печеному мясу. В России душицу традиционно использовали при изготовлении квасов, а также как дополнение к хмелю в домашнем пиве, которому она придавала аромат и способность долго сохраняться, не закисая. В Западной Европе душицу применяют при изготовлении блюд из шампиньонов — Франция, Бельгия, Германия — и пиццы — Италия. Лечебные свойства. Душицу используют при атонии кишечника, усиливает перистальтику, спазмах в области желудка, гастритах, воспалении печени, желтухе, бессоннице, нервных расстройствах, коклюше, а также как отхаркивающее средство. Дягель. Я собираю растения, или, скорее, они позволяют мне собирать их. Карлос Кастанеда. Что это? Дягель — латинская архангелика, или дягельник, ангелика, анжелика, коровник, сладкий ствол. Род травянистых растений семейства зонтичных. Распространен в умеренном поясе северного полушария. Растет в каменистых местах, на склонах гор, оврагов, вблизи ручьев и речек. Легко разводится из семян на огородах. Как пряность используется в основном корень, толстый, мясистый, морщинистый, снаружи темный, внутри белый. Употребляются также молодые корневища, побеги и семена. Корень дягеля издает приятный и сильный аромат. Корневища и семена имеют более слабый запах, а у молодых побегов он совсем ослаблен. Двулетние корни обладают более резким запахом, однолетние — нежным. Корни растений первого года развития собирают осенью, второго года — ранней весной, в апреле. Молодые побеги заготавливают только в мае, задолго до цветения растения, семена же — в августе или сентябре. Как используются? Все части растения можно употреблять в качестве пряности. Зеленые побеги и черешки листьев применяют в кулинарии и кондитерской промышленности. Корневища и корни — для ароматизации ликеров, вина, безалкогольных напитков, в табачной промышленности. Высушенные и истолченные в порошок корни используют как ароматизатор для конфет. Добавляют его также к муке при выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий, в мясные соусы и жареное мясо. Семенами ароматизируют водку, соусы, рыбные консервы. Из свежих корней и побегов делают цукаты, варенье, повидло, пастилу, суррогат чая. Листья, появившиеся в первый год развития дягеля, добавляют в салаты и гарниры, что улучшает их вкус и обогащает блюдо полезными веществами. Надземная часть растения широко применяется в кулинарии таких стран, как Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Англия, Франция, США. Любую часть растения можно использовать для приготовления пикантных соусов. У народов Севера идут в пищу сваренные в оленьем молоке побеги. Лечебные свойства. Дягель — это прежде всего лекарственное растение. Кроме того, его было принято носить как амулет, защищающий от колдовских чар. Корень дягеля многие века использовался в основном для лечения заболеваний легких и брюшного тифа. Джон Джерард, английский ботаник, травник и натуралист, рекомендовал добавлять его отвар в вино для борьбы со знобом и снятия отеков. Также дягель применяется против судорог, спазмов и приступов слабости. Зерна селима. Рассмотрено в главе о перце мавританском. Зира. Сухие, терпкие струи запахов, перец, куркума, кинза, зира, барбарис витали над мисками и горками разноцветных специй. И вся эта благоуханная трава, смешавшись за день с приторным духом кондитерского рая, под вечер способна была довести голодного человека до обморока. Дина Рубина, «Русская канарейка», Желтухин. Что это? Зира, латинская «cuminum cuminum». Род одно-двухлетних травянистых растений семейства зонтичных. Ее родиной считают Среднюю Азию. культивируются в Юго-Восточной Азии, Иране и Афганистане, в Северной Африке и Латинской Америке. Растение имеет множество названий: римский тмин, кмин, кумин, камун, чаман, зар или затр. Известно 4 вида зиры: персидская, керманская, сирийская и набатейская. Из них наиболее часто в кулинарии употребляют керманскую и персидскую зиру. Внешне семена зиры напоминают семена тмина, но они крупнее и светлее, а аромат более сильный и острый. Из-за этой схожести, у семян совсем разный вкус, в европейской литературе по кулинарии, а также в словарях, нередко путаница. Тем не менее известно, что слово «куминум» в латинском языке означает именно «зиру». Как используется? Зира широко применяется в кулинарии, особенно восточной. При этом используются как целые и растолченные семена, так и порошок из них. Семена имеют сильный, горьковатый, чуть ореховый запах, который усиливается при растирании или обжаривании. В Древней Греции скупой человек назывался куминопристес, буквально «тот, кто и семечко кмина расколет пополам». Прозвище «кмин» имел римский император Марк Аврелий, известный своей исключительной жадностью. В Германии зира — символ лояльности. Во время церемонии бракосочетания невесте кладут в туфли зиру, соль и укроп в знак верности будущему мужу. В средние века верили, что жених и невеста, которые пронесут через всю церемонию бракосочетания зерно зиры, будут непременно счастливы. Целые семена зиры являются обязательным компонентом плова, влияющим на выразительность аромата блюда. Особенно удачно зира сочетается с бараниной. Молотые семена широко используют тюркские народы при приготовлении блюд из мяса. В Киргизии зирой приправляют жареное мясо с овощами, добавляют для ароматов соусы и маринады. В Таджикистане и Узбекистане ею приправляют плов, супы, горячие блюда, холодные закуски, мучные изделия. Семена зиры входят в очень распространенную в Индии пряную смесь гарам масала, имеющую множество вариаций. В индийской кухне зира вводится в овощные блюда, в состав карри и в знаменитый соус чили. Широко применяется эта пряность и в кавказской кухне. В Армении молотая зира используется для приготовления особого сорта сыровяленой плоской колбасы — суджука. Зира используется также для ароматизации хлебных и кондитерских изделий, блюд из кисломолочных продуктов. Пряный и насыщенный вкус приобретают сдобренные зирой картофельные супы, рыба, овощные салаты, жареные, запеченные и тушеные блюда из свинины. Эту приправу часто используют при засолке огурцов и помидоров. Широкое применение зира нашла в мексиканской кухне, к примеру, в чили кон карне, а также в составе маринада для фахиты и тако. В Европе использование зиры в основном ограничено чатни и квашеной капустой, хотя ею ароматизируют такие голландские сыры, как гауда и лейден, а также посыпают эльзасский мюнстер, когда едят его с хлебом. Лечебные свойства. В древности считалось, что зира стимулирует аппетит и является мочегонным средством. Теперь можно утверждать, что она положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, препятствует образованию тромбов, защищает организм от инфарктов. Кроме того, употребление пряности улучшает деятельность мозга и зрения, способствует пищеварению и улучшает аппетит. Она помогает при желудочных коликах, спазмах, диспепсии и метеоризме, способствует усвоению жирной пищи, влияет на женскую репродуктивную систему, очищает кровь. Имбирь. Я внутренне подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и отправился за ним в гостиную, где на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами, уже была приготовлена закуска: творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толченый сахар с имбирем. Тургенев, «Степной король лир». «Что это?» — Имбирь, латинское «зингибер» или «белый корень», тип многолетних травянистых растений семейства имбирных. Его родина — Южная Азия, культивируется в Китае, Индии, Индонезии, на Цейлоне, в Австралии, Западной Африке, на Ямайке, Барбадосе. Имбирь был первой азиатской пряностью, переселившейся в Америку еще в начале XVI века и быстро прижившейся там. В диком виде имбирь не встречается. Он возделывается исключительно как огородное растение, а иногда просто в домашних условиях, в ящиках, горшках. В зависимости от способа предварительной подготовки различают два вида имбиря. Белый, предварительно вымытый имбирь, очищенный от поверхностного более плотного слоя, и черный, не подвергшийся предварительной обработке. Оба вида высушивают на солнце. Черный имбирь в результате получает более сильный запах и более жгучий вкус. На изломе он светло-желтого цвета, независимо от вида. Плоть молодых корневищ почти белая. Чем старше корневище, тем желтее оно на изломе. Имбирь, вероятно, одна из самых древних специй. Эндрю Долби, лингвист и исследователь, в своей книге «Еда в древнем мире» утверждает, что 6000 лет назад народы, известные специалистам по истории лингвистики как австронезийцы, первыми начали строить морские парусники, пригодные для дальних путешествий. Это позволило им быстро расселиться на островах Индийского и Тихого океанов, куда они и ввезли дикий имбирь, а также альпинию, колган и цитвар. Косвенным признаком древности имбиря служит и то, что он не может размножаться семенами. Для того, чтобы появилось новое растение, нужно разрезать корневище старого. По нему можно определить, долго ли он рос под контролем человека. Как используется? В Азии имбирь повсеместно употребляют в консервах из мяса и птицы. Он входит в состав карри и многих других пряных смесей. Кроме того, его используют как самостоятельный продукт. Свежий имбирь засахаривают или делают из него варенье. В Китае, Индокитае, Бирме и в Англии популярно также варенье чоу-чоу, имбирь с апельсиновой коркой. В Индии выпускают 4 сорта имбирной муки, отличающиеся различным процентным содержанием имбиря. В Англии и США производят легкое имбирное пиво. Иногда блюда с имбирем сами по себе считаются лекарственными. Таковы, например, свиные ножки с имбирем, общеукрепляющее средство, характерное для кантонской и фудзянской кухонь. Обычно это блюдо начинает готовить для будущей матери ее свекровь за месяц до родов. А вот тунисский медик Ибн Аль-Джазар приписывал имбирю способность поднимать либидо и увеличивать количество спермы. В Коране говорится, что имбирный напиток пьют в раю праведники. К ним приблизятся девы с сосудами из серебра и чашами из хрусталя, хрусталя серебряного, блистающего совершенством. В том саду те девы напоят их из чаши напитком, настоянным на имбире из райского источника. Сура 76, аяты с 15 по 17. Для европейской, английской, голландской и американской кухонь характерно использование имбиря в соусах к мясу, в овощных и фруктовых маринадах, а для азиатской кухни — при тушении мяса и домашней птицы. При этом имбирь не только ароматизирует мясо, но и делает его более мягким. Имбирь занимает важное место в китайских кулинарных традициях. В Восточном Китае, в провинции Фуцзянь, Чэцзянь, город Шанхай, имбирь компенсирует жирность тушеной свиной грудинки и дополняет островатый вкус шаосинского рисового вина, похожего на шерри. Имбирь является одной из самых излюбленных в России пряностей. Он с давних пор находит применение в национальной русской кухне, в приготовлении сбитней, квасов, наливок, настоек, брак, меда, а также пряников, куличей, сдобных булочек. Широкое употребление имбиря в кондитерских изделиях леденцы, варенье, печенье, кексы, бисквиты, в сладких блюдах, компоты, пудинги, в алкогольных, пиво, ликеры и особенно безалкогольных напитках, интернационально. Лечебные свойства. Древнеримский врачеватель Педаний Диаскорид считал, что имбирь согревает, способствует пищеварению, смягчает кишечник, а также помогает от потемнения зрачков. Китайские врачи ценили имбирь за его свойство согревать желудок и способность к восстановлению баланса темной и светлой сил — инь и ян. Со времен Конфуция, который, как рассказывают, в еде не обходился без имбиря, он остается одним из самых часто назначаемых лекарств в традиционной китайской медицине. В средние века имбирь считался одним из основных средств для профилактики чумы, а также лекарством от простуды и головных болей. В этих случаях его либо пили как чай, заливали ломтики свежего корня кипятком и настаивали, либо использовали измельченный имбирь в качестве гарнира. Острый вкус имбиря стимулирует образование желудочного сока и тем самым помогает пищеварению. Поэтому имбирь особенно полезен при любых расстройствах пищеварения, сопровождающихся тошнотой, рвотой, поносом, а также при хроническом энтерите. Кроме того, при мужских проблемах и при лечении простатита врачи рекомендуют принимать порошок имбиря с медом как незаменимое средство. Давно известно, что при любых формах простуды очень полезен имбирный чай. А современные исследователи все увереннее говорят о его антивирусных свойствах. Во всяком случае, чай с корнем имбиря — средство, помогающее в борьбе с ОРВИ. Имбирь также используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в том числе инфекционных. При тошноте, морской болезни, потере голоса при ларингите, болях в животе во время менструации очень полезно эфирное масло имбиря. Корень имбиря — одно из наиболее эффективных средств от укачивания в транспорте. Иссоп. Обрывая лепестки цветка, ты не приобретаешь его красоты. Рабиндранат Тагор. Что это? Иссоп, латинское хиссопус, род травянистых растений и полукустарников семейства яснотковых. В диком виде растения встречаются в Восточной и Южной Европе, Северной Африке, Западной Азии. На территории России в диком виде растение произрастает в Дагестане. В настоящее время иссоп натурализирован в Северной Америке, практически на всей территории Европы и в европейской части России. В цветущей надземной части содержатся эфирное масло, дубильные и горькие вещества, смолы, камедь, тритерпеновые кислоты, урсоловая и олеаноловая и другие вещества. Иссоп богат аскорбиновой кислотой. Как используется? В качестве пряности употребляются молодые листочки верхушек иссопа, собранные обязательно накануне цветения, а также бутоны. И те, и другие чаще всего в высушенном виде. Иссопом ароматизируют салаты, холодные закуски, мясные и овощные супы, жареное мясо. В пищевой промышленности его применяют для ароматизации ликеров. Он входит в состав абсента. В некоторых странах иссоп используют при производстве тонизирующего напитка для пожилых людей. Иссоп занимает важное место в диетическом питании. Его используют для приготовления нежной жареной телятины, которой он придает терпкий, пряный вкус. Многие любят добавлять иссоп в фаршированные яйца и колбасы. Пригоден он также для приготовления жареной свинины, рыбных блюд, рагу, зраз из говядины, супов из фасоли и картофеля, маринадов. Иссоп улучшает вкус салатов и свежих огурцов и помидоров. Мелко нарезанный свежий иссоп, смешанный с сыром, придает продукту пикантный вкус и приятный аромат. Лечебные свойства. Иссоп является хорошим фитонцидным растением. Настой и отвар растения можно использовать наружно для промывания глаз и в виде полосканий при стоматитах, заболеваниях глотки, охриплости голоса, а также для компрессов при ушибах, кровоподтеках и как ранозаживляющее средство. В народной медицине листья и цветущие верхушки иссопа применяли как отхаркивающее средство при хронических катарах верхних дыхательных путей, бронхитах, трахеитах, ларингитах, а также при бронхиальной астме, неврозах, стенокардии, чрезмерной потливости, ревматизме, хронических колитах, метеоризме, как противоглистное, мочегонное и легкое тонизирующее средство. Колган. Ах, что за повар! Мастером рожден. На раз варил с цыпленком марибон. Готовил тарт с маршаном и колганом. Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказы. Что это? Колган — латинская «альпиния» или «галгант», «галган», «галанга», «альпиния» — аптечный корень. Тип многолетних травянистых растений семейства имбирных. Его родина — остров Хайнань, Китай. Существует два основных вида колгана — большой и малый. Большой колган, по-индонезийски «лаос», произрастает на острове Ява. Его крупный бугорчатый корень, похожий на корень имбиря, покрыт красновато-коричневой или кремовой кожицей. Растение это больших размеров, высотой около 5 ладоней и не так пахуче и ароматно, как другое, то есть малый колган, писал португальский врач и натуралист Гарсия де Орта. Малый колган растет в южных прибрежных районах Китая, по всему острову Хайнань и в области Бэйхай, на северном берегу Танкинского залива. Он используется чаще не как пряность, а как овощ. Еще один вид колгана, используемый в кулинарии, — кемфирия галанга. Он имеет более сладкий букет. Некоторые считают тошнотворно сладкий. А по виду напоминает кисть руки, где есть центральное ядро, из которого прорастают тонкие трубчатые пальцы. Колган — пряность лишь ботанически схожая с имбирем. Он гораздо ароматичнее последнего. Аромат молотого корня особенно тонкий, приятный, в то время как у имбиря душноватый. На вкус колган резко пряный, жгучий, горьковатый. Согласно древнегреческой легенде, сатир Феррей так надоел нимфам своими домогательствами, что те не выдержали и обратились за помощью на Олимп. В наказание боги отобрали у Феррея фалос, разделили его на мелкие кусочки и разбросали по всей земле. Впоследствии из них вырос колган, в корневище которого содержится частица мужской силы, сатира. В России его называли «могучник», то есть растение, способствующее мужской силе. В Пермском сборнике за 1860 год, изданном пермским краеведом Смышляевым, говорится: «Трава колган тепла, суха, пригожа, в себе имеет много силы. Хочешь кровь пускать, возьми в рот, своей силой выгоняет. А кто ее в вечеру ел и с вином земским легким держал, тот от женок испорчен не будет, а хвала великая будет. А еще у кого язык болит, порохом той травы мажь. А еще, котра рана вельми гниет, того же пороха от травы смешай с медом, положи на рану и уздоравливает, сушит». Приготовление колгана несложно. Корневища очищают от внешней кожицы, режут на прямоугольные куски длиной 5-8 см и в таком виде сушат. После этого оно становится твердым, деревянистым, приобретает морщинистую поверхность и красно-коричневый цвет, который сохраняется на разрезе корня. Главное отличие колгана от имбиря. Колган не следует путать с так называемой колган-травой или колганом диким. Лапчатка, узик, дубровка, корни которого используют как заменитель подлинного колгана. В 17-18 веках колган в Западной Европе получил название «русский корень». Объясняется это тем, что из Китая в Европу он попадал через Россию, где был широко распространен в русской кухне 17 века. Пряность, вводимая в состав заварных пряников, медовых и малиновых брак, сбитней, квасов, придавала им непередаваемый, ни с чем не сравнимый аромат. Лапчатка растет в наших лесах. Ее корни, собранные ранней весной или поздней осенью, обладают нежным ароматом и вполне могут быть использованы для приготовления спиртоводочных настоек или улучшения вкуса фруктово-ягодных настоек. Кроме того, колган дикий используется как вяжущее средство и краситель. Как используется? Большой колган издавна применяют в Юго-Восточной Азии. Он входит в зеленые пасты карри и наряду с чесноком, перцем чили и тамариндом играет важную роль в рецептах блюд из моллюсков. используется в таких блюдах, как суп с лапшой лакса, соус карри, острая паста самбал, тайский суп из кокоса том ха, жареный рис наси горенг и жаркое из говядины или буйволиного мяса ренданг. Малый калган имеет более острый камфорный вкус и используется в основном как овощ. Обычно его чистят, нарезают и применяют в тушеных блюдах. Его добавляют в смеси специй, но более популярен он как лекарство, которое принимают при расстройствах желудка, ревматизме и простуде. На Бали пастой джайкап, состоящей из малого калгана, чили, имбиря, лемонграсса и орехов, натирают утку перед тем, как завернуть ее в листья банана и запечь на огне. Кемферию в кулинарии используют редко, разве что в восточноевропейских алкогольных напитках, включая биттеры и польские настойки. Лечебные свойства. Николас Калпепер, английский фармацевт и врач, в полном травнике так характеризовал большой и малый калган. Оба острые и сухие в крайней степени, причем малый калган считается более острым. Он чрезвычайно укрепляет желудок и купирует боли, вызванные пребыванием на холоде или на ветру. Его аромат очищает мозг, укрепляет слабые сердца, убирает из чрева ветры, согревает чресла и провоцирует любовное томление. За один раз принимай половину драхмы, 5 граммов. А Джон Джерард, английский ботаник, травник и натуралист, в книге «Общая история растений» писал, что оба типа калгана способствуют коитусу, разогревая излишне хладные члены. На Востоке тоже высоко оценивали калган как афродизиак. Ибн аль-Джазар прямо пишет, что калган может вызывать мгновенную эрекцию. Наибольшее количество полезных веществ содержится в корне растения, который выкапывают осенью после того, как листья растения начнут желтеть. Это эфирные масла, флавоноиды, от которых зависит аромат и вкус пряности, микроэлементы, аминокислоты, витамины, гликозиды. Корень также богат медью и его соединениями, железом, магнием и другими полезными для организма веществами. К ценным качествам калгана относится благотворное воздействие на желудочно-кишечную систему человека. Им лечат язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочные кровотечения. Растение обладает обезболивающим свойством, в частности, его применяют при зубной боли. Его также используют при ожогах как обезболивающее, заживляющее средство. Водный отвар отлично дезинфицирует горло, гортань при простудах. Пары калгана смягчают бронхи, ингаляции полезны при бронхитах. Калофер. Стоило взять один томик в руки, как из него сыпались на пол скелетики пижмы, мать и мачехи, щемящим шорохом сгинувших в перегное лето. Ирина Полянская. Прохождение тени. Что это? Калофер. Латинская «Танацетум балсамита» или пижма бальзамическая, кануфер, канупер, сарацинская мята, бальзамическая рябинка, пижма бальзамическая, тип многолетних травянистых растений семейства сложноцветных. Внешне похож на пижму, от которой отличается лишь особым приятным бальзамическим запахом. Родина калофера — Малая Азия. В диком виде растет в Малой Азии, Иране, Южной Европе, в субальпийской зоне Кавказа. В культуре хорошо приживается в средней полосе России. Прежде растение весьма широко было распространено в садах и огородах, размножалось делением кустов, имеет ползучее корневище. Калофер был известен еще в Древней Греции и Древнем Риме, где особенно ценились его листья с мятно-лимонным привкусом и очень приятным бальзамическим ароматом. Наибольшей популярности он достиг в средние века, когда его повсеместно и широко применяли не только как лекарственное средство и пряность, но и как декоративное растение, выращиваемое в садах. На Руси калофер использовали с XVII века, а во времена Петра I его специально заказывали для обустройства Петергофа и летнего сада. В качестве пряности используется верхняя треть растения, наиболее нежные листья и бутоны. Поэтому калофер собирают до цветения в июле, поскольку пора цветения наступает в августе или сентябре. как используется. Порошком травы калуфера приправляют главным образом сладкие блюда и кондитерские изделия. Также его добавляют в домашнее пиво и квасы. На листьях калуфера можно настаивать оливковое масло, которое приобретает приятный вкус и аромат и называется бальзамным маслом, обладающим сильным антисептическим действием. Листья калуфера хорошо подходят для засолки кабачков, патиссонов и огурцов, мочения яблок. Как вкусовую и ароматическую приправу их добавляют в салаты, супы, блюда из телятины и курятины, в колбасные изделия. Вместе с эстрагоном его добавляют в уксус. Калуфер применяют в Англии для производства эля, в Германии — пива, а в Литве — сыра и творожных изделий. Лечебные свойства. Листья и бутоны калуфера содержат множество микроэлементов. Он высоко ценится в медицине и в быту как лекарственное растение. Его применяют от колик и спазмов желудка. Употребление в пищу листьев калуфера полезно при болезнях верхних дыхательных путей, а также при кашле. Кардамон. Возьми горстку кардамона, отдели стручки от семян. Их нужно растолочь. Приготовься вдохнуть магический аромат. Эльчин Сафарли, дом, в котором горит свет. Что это? Кардамон, Элетария кардамомум, тип многолетних травянистых растений семейства имбирных. Он родом с Малабарского берега Индии. В 17 веке кардамон был описан голландским ботаником Румфом, который сохранил малабарское название растения — Элетария. В диком виде произрастает на юге Индии и в Шри-Ланке, культивируется в других тропических странах, например, в Гватемале, которая стала его основным производителем, а также в Танзании. Кардамон — старейшая азиатская специя, третья по стоимости после шафрана и ванили. Звучит на санскрите как «элла», на хинди — «элачи». В качестве пряности используются плоды семена кардамона, заключенные в коробочке капсулы. Их снимают слегка недозрелыми, сушат на солнце, смачивают водой и вновь сушат. Получаются белые трехгранные капсулы длиной 0,8-1,5 см у малабарского кардамона и длиной до 4 см у менее ароматичного цейлонского. Внутри капсул три гнезда, в каждом из которых по 3-4 темные семечки. Эти-то семечки с сильным, острым, пряно-жгучим, слегка камфорным запахом и являются пряностью. Тонкая оболочка капсул, легко ломающаяся от нажима пальцами, не имеет запаха и в кулинарии не употребляется. Она играет лишь роль пленки, предохраняющей кардамон от выдыхания. Наряду с настоящим кардамоном в Азии и Африке произрастает близкое к нему растение рода амонум, семена нескольких видов которого обладают кардамонным запахом. Таковы, например, сиамский кардамон, имеющий маленькие круглые серо-коричневые плодики, и большой яванский кардамон, применяемый в азиатской кухне, но чрезвычайно редко попадающий на европейские рынки. 60% кардамона, производимого в мире, идет в арабские страны, где он является основным компонентом бедуинского кофейного напитка кахва, состоящего как минимум на 40% из кардамона. Процесс приготовления кахвы — это сложный ритуал. Прямо при гостях кофейные бобы с пряностями, используя также шафран, гвоздику и корицу, обжаривают, перемалывают и варят, а потом подают в маленьких сосудах, которые называются далла. Слово «кахва» в переводе с арабского означает «поднимающий дух». Так говорят о напитках с бодрящим эффектом — кофе или вине. Иногда таким образом обозначают сильную любовь и страсть, от которой человек теряет голову. Первые упоминания о кардамоне встречаются в трудах, появившихся в самом начале индийской цивилизации. Из Индии пряность распространилась на восток. Арабы широко использовали кардамон в лечебных целях. Они поставляли кардамон в Древнюю Грецию и Древний Рим. Уже отсюда специя распространилась по всей Европе. С развитием мореплавания пряности стали напрямую закупать на их родине, в Индии, что сделало их дешевле и доступнее. Больше всего ценится кардамон, собранный в Индии, малабарский и майсорский, и на острове Шри-Ланка, хотя лишь небольшая его часть идет на экспорт. Культивируется специя также в Таиланде, Непале, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Папуа-Новой Гвинеи, Южном Китае, Гватемале, Сальвадоре, Мексике. Несмотря на то, что гватемальским плантациям меньше века, именно Гватемала стала основным экспортером кардамона. Кардамон имеет общую историю с такими распространенными специями, как перец, имбирь, корица. Из Индии он попал на Ближний Восток, в частности, в Древний Египет. Во II-I тысячелетии до нашей эры арабские купцы, долго остававшиеся монополистами в поставках специй, завозили кардамон в Древний Рим и Древнюю Грецию. Как используется? На Арабском Востоке широко использовали кардамон как специю и как лекарственное средство, и таким образом создавали прообразы современных лекарственных препаратов, эликсиры, сиропы. Постепенно, к XII веку, кардамон получил распространение в европейских странах. Его происхождение, которое тщательно скрывалось поставщиками, достоверно определили португальские мореплаватели, высадившиеся в районе Гоа в XVI веке. Открытие морских путей сделало специю более доступной и дешевой. Теперь основная область применения кардамона — ароматизация кондитерских изделий, кексов, печений, коврижек, пряников. И особенно кондитерских начинок в рулетах, слоеном тесте и в изделиях с добавлением кофе, например, кофейный торт. Сильный запах кардамона способен хорошо сохраняться в этих изделиях, несмотря на высокую температуру в духовке, и даже перебить слишком навязчивый запах кофе или придать ему неожиданную пикантность. Помимо этого, кардамон можно использовать для облагораживания домашних настоек и наливок, как компонент в маринадах для фруктов, в некоторых сладких блюдах, кисели, компоты, творожные пасты. Не в последнюю очередь его можно добавлять в рыбные супы, пряные отвары для рыбы, в рыбные фарши, начинки, запеканки. В Западной Европе кардамон употребляют в гороховых супах, картофельных салатах, рисовых блюдах и мясных начинках и фаршах. В сочетании с мускатным орехом он хорошо дополняет аромат соуса к отварной рыбе. Кардамон особенно богат пищевыми волокнами, витамином С, кальцием, магнием, калием, фосфором, железом, цинком, медью, марганцем. Лечебные свойства. Сведения о кардамоне содержат каноны аюрведы, ведической медицины, насчитывающей более 5000 лет. Эти плоды упоминаются также в древних трудах, относящихся к началу индийской цивилизации. Древнеегипетский трактат о лекарственных растениях, датированный 1550 годом до нашей эры, получивший название папирус Эберса в честь немецкого египтолога Георга Эберса, нашедшего этот труд и опубликовавшего его в 1875 году, свидетельствует о целебных свойствах специи. В Древнем Египте кардамон использовали для изготовления благовоний и проведения религиозных церемоний. Источники, относящиеся к IV веку до нашей эры, сообщают о том, что древние египтяне пользовались кардамоном для отбеливания и очищения зубов, добавляли в состав духов. В Древнем Риме и Древней Греции специя нашла применение в кулинарии, медицине и парфюмерии. В III веке до нашей эры древнегреческий естествоиспытатель Теофраст описал кардамон в своей «Истории растений». Позже, уже в начале нашей эры, древнеримский врач, фармаколог и натуралист Диоскорид в своей основной работе о лекарственных средствах и римский ученый Плиний Старший в труде «Естественная история» раскрыли необыкновенную силу кардамона. Их мнение разделяли и лекари средневековой Европы. В эти времена кардамон продавали в аптеках как самостоятельное лекарство и в смеси с другими. Многочисленные сорта китайского кардамона чаще используются в традиционной китайской медицине, в качестве желудочного, седативного и отхаркивающего средства, чем в китайской кулинарии, хотя и присутствуют в некоторых красных сычуаньских блюдах. Кардамон стимулирует секрецию желудочного сока, улучшает кровообращение в легких. Летучие масла кардамона обладают антисептическим, успокоительным и антиоксидантным свойствами. Они помогают при головной боли и депрессии, подавляют рост бактерий, вирусов, плесени и грибка. Карри. Листья. История как мясной паштет. Лучше не вглядываться, как его приготовляют. Олдос Хаксли. Что это? Карри — это свежий лист от дерева карри, которое растет в Юго-Западной Азии. Его можно встретить в Индии, Таиланде и Шри-Ланке. Листья содержат от 0,5 до 2,7% эфирного масла, состав которого очень изменчив и зависит от места произрастания растения. В небольшом количестве в листьях карри присутствуют витамины группы В и минеральные вещества, такие как железо, магний, марганец и фосфор. Наименование карри принадлежит британцам, которые были убеждены, что индийские повара именно листья кладут в свои секретные пряные смеси карри. Индийцы называют эти листья карипата, карипхуля, митханим. Слово «карри» имеет и другие значения. Так, например, называют разнообразные, распространенные на юге Индии пряные, густые и жидкие блюда из тушеных овощей, бобовых и мяса, а также смесь пряностей на основе корня куркумы, широко распространенную в Индии. Как используется? Листья карри используются либо целиком, как лавровый лист, либо мелко нарезанными. Они являются основой южноиндийской кулинарной традиции. На севере страны они распространены гораздо меньше и применяются главным образом в качестве приправы к чечевице. Обычно их обжаривают в топленом масле кхи с семенами горчицы и асафетидой, а затем подмешивают в блюдо. В традиционных индийских блюдах листья карри чаще всего сочетают с мякотью кокоса и кокосовым молоком, а в западных прибрежных районах добавляют в блюда из рыбы и морепродуктов. Особенно вкусные креветки, приготовленные в соусе из листьев карри, лука, имбиря, зеленого перца чили и кокосового молока. Как ни странно, блюдо, известное под названием карри, при приготовлении которого используется смесь приправ из куркумы, зиры, кориандра, имбиря и свежего или сушеного красного перца, не равно, собственно, листьям дерева карри. Основной пряностью в блюде карри является куркума. На юге Индии в карри обязательно кладут листья дерева карри, в других местах — нет. В Индии ни одно блюдо не называется карри. Британцы собрали под этим названием все блюда, содержащие соусы. В английскую кухню карри попали в 17 столетии из англо-индийской. Рецепт индийского карри есть в книге английской кулинарной писательницы Ханны Гласс «Искусство кулинарии, изложенное просто и легко». Карри начали подавать в британских кафе в начале XIX века. Тогда же они появились на островах Карибского залива вместе с привезенными туда на сахарные плантации индийскими работниками. В Японии возникла собственная разновидность карри, причем настолько популярная, что Япония стала вторым в мире потребителем куркумы после Индии. С середины XX века карри распространились по всему миру. Листья карри применяют в маринадах для кебабов, в соусе чатни, соленьях и приправах, а также в супах, горячих овощных блюдах и закусках. Они обладают тонким, горячим, пряным ароматом, который обогащает вкусовой букет любого первого или второго горячего блюда. Лечебные свойства. Эфирное масло листьев карри используется для лечения диабета, при выпадении волос, для очищения кожи. Особенно листья карри полезны для людей с раздражительной и нежной кожей, склонной к шелушению и экземе. При долго не исчезающих язвочках на слизистых оболочках рта достаточно разжевать 1-2 листочка карри и получившуюся кашицу подержать на язвочке. После этого она быстро зарубцуется и исчезнет. Квассия. Если не получаете горький вкус в пище, он придет к вам в жизни. Индийская пословица. Что это? Квассия, латинская «quassia», род цветковых растений семейства симорубовых. Она распространена в Латинской Америке от Мексики до Бразилии. Встречается также на всей территории Вест-Индии. Происхождение не уточнено. В качестве специи используются маленькие желтовато-белые кусочки древесины квассии горькой. Это дерево высотой до 6 метров. Цветки размером 3-4 сантиметра, собранные в повисающих метелках длиной 15-25 сантиметров, ярко-розово-красные снаружи и белые внутри. Листья квассии имеют неприятный вкус. Считается, что это самое горькое растительное сырье на свете. Квассия содержит терпеноиды, в частности, изокосин, и, как их называют в химии, горечи. Это квасин, 18-гидроксикосин и другие вещества, в 50 раз более горькие, чем хинин. Создатель единой системы классификации растительного и животного мира Карл Линней назвал квассию в честь бывшего раба Грамана Куасси, который стал известным ботаником. Как используется? Из кусочков древесины квассии и патоки получают сироп, который безвреден для человека, но ядовит для летающих насекомых. Этим сиропом пропитывают москитные сетки и одежду. В Центральной Америке из древесины квассии делают сундуки, которые надежно защищают одежду и белье от насекомых. Лечебные свойства. На протяжении столетий аборигены тропиков использовали гастропротекторные и антималярийные свойства квассии. Настой из кусочков древесины этого растения считается очень хорошим антигельминтным средством, убивает глистов. Кервель. Вероника, льнянка, послен, поэтичный шалфей лепят на себя семя, прячутся под аэропланными размашистыми листьями борщовников, которые, отцветая, так сорят жесткими семенами, так стреляют, что, кажется, дробь по луговому приволью хлещет. Виктор Астафьев, «Затиси». Что это? Кервель, латинская «антрискус церифолиум» или купырь, снедок, журница. Род однолетних травянистых растений семейства зонтичных. Распространен в диком виде и культивируется на юге европейской части России, в Молдавии, Крыму и Закавказье. Кервель обладает нежным ароматом, в котором сочетаются запахи аниса и петрушки. Быстро созревает, а потому его можно сеять несколько раз за лето. Как пряность используется исключительно молоденькая, нежная, свежая зелень. Как используется? В мелко нарезанном виде кервель применяют в овощных и грибных салатах, биарнском и голландском соусах, мясных, рыбных и овощных супах, где он служит главным ингредиентом пряной заправки из 5-6 трав. Его также добавляют во вторые блюда, к отварному мясу и рыбе, в мясо-рисовый фарш, омлеты. Кервель кладут в блюдо за минуту до готовности или даже после готовности блюда, так как он быстро теряет аромат от нагревания. Поэтому зелень кервеля сушат очень редко и долго не хранят. Особенно широко кервель распространен во французской кухне. Его включают в состав классической смеси душистых трав «финерб», а свежие листья часто добавляют в букет «гарни». Кервель не надо сеять в огороде, потому что купырь в диком виде освоил овраги, влажные луга и леса, и там он встречается до сих пор. Однако при сборе листьев кервеля нужно быть крайне осторожным, так как они очень похожи на листья ядовитого болиголова. Существует испанский кервель, который отличается от обыкновенного более сильным сладковатым вкусом и ароматом. Употребляется он так же, как обыкновенный кервель, но преимущественно для сдабривания овощных блюд, отварной и жареной капусты, тертых моркови, брюквы, репы, а также пюре и запеканок из этих овощей и картофеля. Лечебные свойства. Зелень кервеля — хороший источник белка, витамина С, а также рутина, гликозидов, минеральных солей, аскорбиновой кислоты, провитамина А. Кервель улучшает пищеварение, понижает давление, стимулирует функции печени, почек и органов дыхания. Его также рекомендуют людям, страдающим болезнями печени и подагрой. Настойку из свежих листьев растения используют для похудения. Отвар из его листьев применяют для промывания глаз, чтобы успокоить их и снять напряжение. Калюрия. Можно жаловаться, что у роз есть шипы, или радоваться, что у колючек есть розы. Авраам Линкольн, 16-й президент США. Что это? Калюрия, латинская калурия, или калюрия гравилатная, гвоздичка, род многолетних травянистых растений семейства розовых, в котором насчитывается 9-10 видов. Родина калюрии — предгорье Алтая, Центральная Азия. Она распространена в Западной и Восточной Сибири, Китае, Монголии. Как пряность используются толстые корневища калюрии. Их очищают, сушат, перемалывают в порошок и затем употребляют так же, как гвоздику. Выкапывают корни на третий год жизни растения. Аромат калюрии слабее и нежнее, чем у гвоздики, иногда с одушкой розы. Как используется? Калюрия широко используется в консервной промышленности, как заменитель гвоздики. Добавляют ее в мясные, грибные и рыбные супы, во вторые блюда, особенно овощные, при приготовлении мяса, птицы, фаршей, крепких мясных бульонов. Вместо гвоздики калюрия дополняет плов, каши, блюда из мясных субпродуктов — холодец, паштет, студень. Подходит к отварной или жареной рыбе и маринадам для нее. Часто добавляется в маринады при консервировании овощей, фруктов, грибов и ягод. Также применяется при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий, варенья, десертов и джемов, ароматизации творога. Калюрию используют для настаивания водки. Ее корни можно заваривать как чай. Лечебные свойства. Калюрия содержит витамин С, эфирное масло с эвгенолом и дубильные вещества. Отвар из ее корней используется в народной медицине как противовоспалительное средство при стоматитах, ангинах, зубной боли. Отвар принимают внутрь при расстройствах нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Кориандр. В то время он за гроши снимал мастерскую в старом арабском доме в районе Явского порта, неподалеку от Шука-Пиш-Пишим, крикливого, пестрого, знойного, пропахшего корицей и кориандром. Дина Рубина, мастер Тарабука. Что это? Кориандр, латинское кориандрум, или кинза, кишнец, каляндра, календра, кишниши, кинзи, клоповник. Род однолетних травянистых растений семейства зонтичных. Его родина — Малая Азия, Восточное Средиземноморье. Широко культивируется в Центрально-Черноземном районе России, Краснодарском крае, Закавказье и Средней Азии. Название кориандр соотносят с древнегреческим «копик», что означает «клоп». Такое название растение получило из-за того, что в незрелом состоянии издает резкий, очень неприятный запах клопа. Однако к концу сушки этот запах почти полностью исчезает. Семена кориандра упоминаются в книге «Исход» и в текстах, написанных так называемым «линейным письмом Б», на глиняных табличках, найденных в древнем городе Кноссе, находившемся на острове Крит. Семена кориандра были обнаружены в гробнице Тутанхамона и вообще широко использовались в древнеегипетской медицине. У кориандра съедобными считаются не только корни, но также листья и желтовато-коричневые ребристые семена, способные распадаться на две половинки мерикарпии. Однако все части растения едят, кажется, только в Таиланде. Листья имеют цитрусовый аромат. Семена кориандра на вкус островатые и сладкие, с оттенками вкуса печеного апельсина. Молотые семена кориандра нужно использовать сразу после помола. Они очень быстро теряют аромат. В России кориандр стал известен в конце XVIII – начале XIX столетия, после Кавказских войн и европейских походов русской армии. Служившие офицерами, русские землевладельцы вместе с победами привезли в Россию много новых сельскохозяйственных культур, среди которых был кориандр. В 1784 году о нем писал русский агроном Болотов. Старорусское название растения — кишнец, свидетельствует о том, что кориандр попал в Россию с востока, по-видимому, из иранских или тюркских языков, где обозначается словами «гишнис» — фарси и «кишниш» — турецкий. Начало массовых посевов кориандра в России относят к 1830 годам. Тогда его, как и анис, вел в стране граф Апраксин, который ввез семена этих культур из Испании и раздал крестьянам села Красное Воронежской губернии, ныне Белгородская область, для посева. В 1860 году ученый-управитель имени Апраксина Хлебощин писал: «Всегдашняя соседница аниса есть сорная трава каляндра», и рекомендовал пропалывать анис от кориандра как можно чаще. Как используется? В качестве пряности используется свежая и сушеная зелень растения, называемая чаще всего кинзой, и семена, называемые кориандром. Различие в названиях отражает различные цели использования зелени и семян кориандра. Некоторые даже считают их двумя разными пряностями. Свежая зелень идет в салаты, супы, мясные, особенно жирные блюда. Чаще всего в сочетании с другой пряной зеленью — крессами, базиликом, чабером, луком и чесноком. Сухая зелень, которую можно заготавливать на протяжении всего лета, применяется редко, преимущественно зимой, в супы и отчасти в рисовые и яичные блюда. Семена кориандра используют гораздо шире — в хлебобулочном, кондитерском, рыбоконсервном и ликероводочном производстве. В домашней кухне они добавляются в молочные супы при тушении мяса, мариновании рыбы, приготовлении хлебцев, лепешек, при засоле капусты вместе с тмином, изготовлении квасов и пива. В Закавказье с кориандром изготавливают нагул — род постного сахара. Кориандр — обязательный компонент большинства сложных смесей, таких как грузинские хмели-сунели и аджика. Плоды кориандра входят в состав маринада для грибов и сельди пряного посола. Также их используют в овощных маринадах для огурцов, помидоров, кабачков и патиссонов. Молотые плоды кориандра улучшают вкус и запах овощных пюре из моркови, тыквы, свеклы. Семена кориандра чрезвычайно популярны в Греции и на Кипре, где они оживляют местные колбасы и придают отчетливый ореховый вкус оливкам, особенно если добавить их в лимонный сок, в котором те маринуются. Сильно зависит от семян кориандра вкус кипрского блюда офелия, которое представляет собой свиную грудинку, приготовленную в вине, а также вкус греческого салата из капусты, который называется лахоносалата. Как и семена тмина, семена кориандра часто добавляют в ржаной хлеб. До сих пор они используются в пивоварении, в частности, при изготовлении сильно ферментированных белых сортов бельгийского пива, например, Хугардена. Подобно пажитнику и куркуме, семена кориандра уже давно стали одной из главных составляющих индийских смесей карри, играющих роль объединителя разрозненных ароматов других специй. Лечебные свойства. В трактате «Папирус Эберса», датируемом 1550 годом до нашей эры, семена кориандра рекомендуются в качестве анальгетика общего действия. Древнеримскому энциклопедисту Плинию Старшему это растение было известно как средство для лечения рака и малярии, а также как противоядие при укусе мифической змеи Амфисбены, которая питается муравьями, имеет ноги, как у цыпленка, а главное, обладает двумя головами, словно ей недостаточно изливать яд из одной пасти. Исидор Севильский, автор своеобразной энциклопедии раннего средневековья «Этимология», в главе «О благовонной зелени» писал: «Кориандр получил свое название от греков, именующих его корион. Если его семя смешать со сладким вином, то оно пробуждает желание, но если дать сверх меры, вызывает потерю разума. Говорят, что от кориандра становятся седыми. Средневековый писатель, проповедник и богослов Фома из Кантемпре, автор энциклопедии о природе вещей, писал: «Кориандр — горячая, сухая и весьма распространенная трава. Ее семя используется в медицине. Запах, даже в самых малых дозах, обладает укрепляющим свойством. Семя, а также отваренное с ним вино, дают для улучшения пищеварения при болях в желудке и ветрах. Если измельченным кориандром посыпать пищу, он придаст ей лучший вкус». В современной медицине считается, что кориандр способствует восстановлению сил после усталости, стресса, успокаивает нервы, уменьшает нервозность, раздражительность, снижает чувство тревоги. Эфирное масло кориандра обладает желчегонными, болеутоляющими, антисептическими свойствами, усиливает секрецию желез пищеварительного тракта. Корица. Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее, некоторые за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались. Гаршин, Отелия Принцепс. Что это? Корица — это кора нескольких видов коричных деревьев семейства лавровых, используемая как пряность в высушенном виде. Наиболее известны четыре вида растений. Цейлонская корица. Синонимы кинамон, благородная корица, настоящая корица. Ее родина — Шри-Ланка. Культивируется в Индии, Индонезии, Малайзии, Бразилии, Гвиане. Это густое вечно зеленое дерево с темно-зелеными листьями, испещренными многочисленными прожилками, сильно пахнущими зеленоватыми цветами и пурпурно-черными ягодами. Лучше всего корица растет на низких холмах. Она любит тень и умеренное количество осадков. В возрасте 3 лет растение становится достаточно зрелым, чтобы начать снимать с него кору. Обычно эта процедура проводится в сезон дождей, когда из-за влажности кора отделяется легче. Кору снимают полосками длиной 30 см, шириной 1-2 см. Соскоблив верхнюю кожицу, сушат кору в тени, в результате чего корица приобретает желто-коричневый или светло-коричневый цвет наружной поверхности и более темный цвет внутренней поверхности и свертывается в трубочки. Толщина цейлонской корицы после сушки едва достигает 1 мм. Лучшие сорта по толщине почти ничем не отличаются от пищевой бумаги. Эта корица чрезвычайно ломка. Аромат ее очень нежен. Вкус сладковатый, слегка жгучий, согревающий. Трубочки корицы хранятся долго, так как они очень медленно теряют свой аромат. Китайская корица. Синонимы ароматная корица, индийская корица, простая корица, кассия, кассия канель. Ее родина — Южный Китай. Культивируется в Китае, Камбодже, Лаосе, Индонезии. Кору снимают один раз в 8-10 лет полосками длиной 10-15 см и шириной 1-2 см, затем сушат в тени. Готовая корица представляет собой грубоватые обломки коры, слегка вогнутые, имеющие шероховатую внешнюю поверхность красновато-коричневого цвета с серо-коричневыми пятнами и более гладкую внутреннюю поверхность ровного коричневого цвета. Толщина китайской корицы — 2 мм и более. Вкус ярко выраженный, ароматичный, значительно более резкий, чем у цейлонской корицы, сладковатый, терпко вяжущий, слегка жгучий. Малабарская корица. Синонимы — коричное дерево, бурая корица, древесная корица, кассия вера. Ее родина — юго-западная Индия. Растет в Индии и Мьянме. По внешнему виду еще более грубая, чем кора китайской корицы, неровного, грязного, темно-бурого оттенка, значительно менее ароматная по запаху, чем предыдущие сорта. Толщина 3 мм и более, вкус резко вяжущий, с оттенком горечи. Цинамон. Синоним пряная корица. Ее родина — Малукские острова. Культивируется в Индонезии. Кора молодых однолетних побегов кустарника цинамона в сухом виде представляет собой маленькие кусочки 1-2 см беловато-бежевого цвета снаружи и желто-красного цвета внутри. Аромат остро-пряный, вкус пряно-жгучий. Для определения качества корицы используется специальная единица — экелле. Лучшее качество маркируется 4 нулями и опускается до 1 нуля, затем ниже — от 1 до 4. Стоимость палочек также существенно зависит от их состояния. Импортируемая в Европу корица маркируется «Гамбург» и считается худшим по качеству сортом, который, впрочем, не отличается по вкусу от других сортов в молотом виде. Для европейского рынка корица практически всегда поступает молотой. Корица давно известна на Востоке. Древние египтяне закупали ее, ладан и смирну в месте, которое они называли пунт. Вероятно, он находился в Восточной Африке, на территории нынешних Эритреи, Эфиопии или Сомали. Пунт был пунктом назначения многочисленных египетских экспедиций, снаряжавшихся для доставки в Египет черного дерева, благовоний, черной краски для глаз, слоновой кости, ручных обезьян, золота, рабов и шкур экзотических животных, которые обменивали на товары, привозимые из Египта. Важнейшим товаром, доставлявшимся из пунта, была мирра, необходимая для проведения религиозных церемоний, а также мировые деревья. Однако египтяне закупали в пунте только корицу, поскольку она не могла расти в районе Африканского рога из-за совершенно неподходящего для нее климата. Вообще ее происхождение было загадкой. Где она растет и какая земля порождает это растение, в точности неизвестно, отмечал древнегреческий историк и географ Геродот. Древнегреческий философ и естествоиспытатель Теофраст, которого называли отцом ботаники, замечал, что корица — это кора, а не старая древесина, как тогда считалось. Он писал: «Говорят, она растет в горных ущельях, где водится множество змей, укус которых смертелен. Люди, спускающиеся туда, закутывают себе руки и ноги. Набрав дикой корицы и вынеся ее наверх, они делят свою добычу на три части и бросают относительно них жребий между собой и солнцем. Часть, которая досталась солнцу, они оставляют на месте, и тут же, уходя, видят, как она загорается». Плиний Старший, автор крупнейшего энциклопедического сочинения античности «Естественная история», считал, что корицей торгуют эфиопы, но, видимо, к эфиопам он относил и жителей крайнего восточного побережья Индийского океана. Значит, Плиний догадывался, что корицу везли откуда-то из Юго-Восточной Азии. Иначе как объяснить его комментарии, согласно которым путешествие за корицей туда и обратно занимало почти 5 лет? Проходили века, а информация о том, что родиной корицы является Шри-Ланка, все еще оставалась большим мусульманским секретом. Раскрыли эту тайну португальцы, которые открыли истинные источники происхождения настоящей корицы. Ими оказались не ущелья, кишащие змеями, а деревья, растущие на 200-мильной полосе западного побережья Шри-Ланки. Традиционно на острове сбором урожая корицы занимались представители сингальской касты Салагама. Они платили готовой специей налог государству. Когда в начале XVI века прибывшие в Шри-Ланку португальцы взяли под контроль торговлю корицей, они сохранили эту практику. Неповиновавшихся ждала жестокая расправа, подобная той, что была устроена в Малакке. Здесь Афонсу ди Албукерке приказал убить или продать в рабство всех мусульман. К 1658 году португальцев вытеснили с острова голландцы. Шри-Ланка была поглощена голландской Ост-Индской компанией, которая к 1669 году фактически стала государством в государстве. На компанию работало более 50 тысяч человек. Она обладала 10-тысячной частной армией, имела полномочия чеканить деньги, вести военные действия и подписывать договоры. После окончательного распада голландской Ост-Индской компании на сцену вышла Великобритания, солдаты которой впервые оккупировали прибрежные районы острова в 1796 году во время наполеоновских войн. Как используется? В повседневной кулинарной традиции корица, в отличие от многих других старых пряностей, по-прежнему играет значительную роль. В основном ее разновидности употребляются в кондитерском производстве и кулинарии. В Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме корица широко использовалась при похоронных обрядах и бальзамировании. Известно, что римский император Нерон, в приступе гнева, убивший ударом ноги свою вторую жену, больную и беременную Попею, был потом настолько переполнен чувством раскаяния, что приказал сжечь на ее похоронах годовой запас корицы в Риме. Корица считалась символом перерождения души. В процессе бальзамирования функция корицы состояла не в сохранении тел, а в сакральной процедуре умощения, в благословении перехода души умершего из одного мира в другой. В легенде о Фениксе ветки корицы являются важными компонентами гнезда птицы и костра, ибо корица необходима для воскресения. Феникс приносит ее из далеких пределов в мир человека, и когда покрывает себя корицей, совершает обряды, которые в мире людей выполняют родственники покойного, то есть готовит себя к смерти и собственным похоронам. В современной западноевропейской кухне корицу добавляют в различные виды фруктовых салатов и в некоторые овощные, из шпината, красной капусты, кукурузы молочно-восковой спелости, моркови, а также в холодные супы из свежих и сушеных фруктов. Она используется при приготовлении молочных и рисовых пудингов, яблочного крамбла, основы британских воскресных обедов, яблочных пирогов и кексов и других подобных блюд. Вместе с гвоздикой корица добавляется в глинтвейны и тушеное мясо. Она придает округлый карамельный вкус запеченным фруктам. Жемчужиной английской кухни считается несладкий пирог, который буквально переполнен корицей. То же можно сказать о пироге с сельдью. В Германии корица чаще всего встречается в сочетании с сахаром при приготовлении сладких блюд, выпечки и глинтвейна. Реже она добавляется в острые и мясные блюда. В Греции корица используется для приготовления соуса типа бешамель, который подают к блюду мусака. В восточной кухне, в том числе в закавказской и среднеазиатской, корица употребляется при приготовлении холодных и горячих блюд из домашней птицы и вторых блюд из баранины, жареной, тушеной. В Китае и Корее корица используется при приготовлении жареной свинины. Она улучшает, облагораживает вкус жирного мяса. В индийском штате Гоа корица присутствует в виндалу, популярном индийском блюде, завезенном португальскими моряками. Она снимает кислоту уксуса и остроту чили. Наконец, корица — обязательный компонент различных смесей сухих пряностей и смесей для фруктовых, грибных и мясных маринадов. В китайской мифологии китайская корица символизирует солнце и вечную жизнь. Для китайцев корица — это древо жизни, которое растет в дивном саду, расположенном в верховьях Хуанхэ, Желтой реки. Это дерево нельзя срубить, оно отталкивает топор дровосека. А любой паломник, который сумел войти в сад и попробовать плоды с этого дерева, обретает бессмертие. Если в наше время корица используется в основном как ароматизатор продуктов питания, то в древности она высоко ценилась прежде всего как парфюм. Ее замачивали в жире или масле, а затем осторожно нагревали, чтобы она высвобождала свой аромат. Слово «парфюм» происходит от латинского «perfumum» — «сквозь дым». Лечебные свойства. Корица содержит витамины группы В, витамины С, А, ПП. Также в ней присутствуют дубильные вещества, эфирные масла, клетчатка. Она укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами, улучшает память и помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Кроме того, пряность положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина ЛПНП, липопротеины низкой плотности, и триглицеридов, сохраняя при этом хороший холестерин ЛПВП, липопротеины высокой плотности, стабильным, а также разжижает кровь и снижает кровяное давление. Она эффективна как противовирусное и антибактериальное средство. К тому же пряность повышает концентрацию внимания и улучшает зрение.